Глава 11. Трудно описать, как переполошились в деревне, когда узнали страшную новость. Прост нашел труп пастушки Хильды Фредриксдоттер. Мы позвали на помощь людей из близлежащего хутора и вместе с горсткой зевак вызволили тело девушки. Пришлось повозиться. Чавкающий ил неохотно отпускал свою добычу. Девушку положили на наспех сооруженные из вырубленных тут же в подлеске хлыстов носилки и отнесли на двор Хейки Алалехта. Что это была за жуткая процессия? Шли по узким тропинкам, уворачиваясь от нависающих сучьев. Я не мог оторвать глаз от волос. С них равномерно капала мутная болотная вода. Голова моталась из стороны в сторону и казалась живой, будто хотела сказать: «Не надо, что вы делаете?» За все время никто не произнес ни слова. Молча менялись носильщики, молча оттирали затекшие суставы, отводили глаза, старались не глядеть на утопленницу. И когда, наконец, добрались до хутора, все почувствовали большое облегчение. У меня было странное чувство, будто я с головы до ног перепачкался в грязи. Я заметил, все, кто прикасался к утопленнице, поспешили к колодцу мыть руки. Тело положили в бане. Позвали соседку, тетушку Элли Каарину. Эта почти невесомая старушка знала все ритуалы, все, что надо делать, когда кто-то умер. Элли Каарина попросила переложить Хильду на доски и велела согреть воды, чтобы обмыть перепачканное в болотном иле тело. Она начала свои приготовления, и тут Прост неожиданно ткнул меня в бок. Мы зашли в баню. «Надо подождать исправника», — сказал Прост тетушке. Элли Каарина глянула на него с удивлением, но возражать не стала и пошла в дом, где ее ждало угощение. А мы с Простом остались в бане. Зрелище, конечно, страшное. Но, как ни странно, даже мертвая девушка была очень красива. Приоткрытый рот, глаза, мутные от болотной воды, смотрят в потолок. Кожа на лице пугающего лилово-голубого цвета, а на запястьях цветущие синяки. Но волосы, как у ангела, золотистой волной упали на плохо оструганную доску. Я не удержался и потрогал. Женские волосы. Почти такие же, как у моей возлюбленной, только светлее. Значит, вот какие они на ощупь. Я постарался запомнить ощущение, сохранить его для моих фантазий. Прост довольно грубо отвел мою руку, сделал шаг назад и несколько раз обошел тело, внимательно вглядываясь то с одной стороны, то с другой. Особенно внимательно приглядывался к пальцам на руке, потом осмотрел грязные ноги, натоптанные в мозолях подошвы. Даже по подошвам, можно сказать, эта девушка была пастушкой. Исцарапанные в свежих и заживших, покрытых бурой корочкой ссадинах, легко ли бродить босиком по нашим зарослям, под неживой лиловатой маской угадывался загар и белая полоска у корней волос от косынки. Прост глубоко вздохнул, снял сюртук и закатал рукава рубахи выше локтя, достал из рюкзака лист бумаги и карандаш, что-то быстро черкнул и протянул бумагу мне. «Ты будешь записывать, Юси». Я в недоумении уставился на учителя. Шутит он, что ли? Но нет, совершенно серьезен, взгляд острый, нижняя губа поджата. Я торопливо потер ладони о штаны и, когда руки обсохли, принял у него белый лист, легкий, как цыплячий пух. Если бы я его отпустил, наверняка так бы и парил над полом. И карандаш. Тонкий деревянный цилиндр с серым графитовым острием. Поднес карандаш к листу и замер. Не решался прикоснуться. Карандаш показался мне кинжалом, изготовившимся поранить беззащитную кожу. «Никому не рассказывай, Юси. Понятно?» Я кивнул и проглотил слюну. Вернее, как будто проглотил. Просто сглотнул. Сработали мышцы гортани, и все. Никакой слюны. Обжигающая сухость, как если бы рот набили горячим песком. Прост закрыл банную дверь и сунул под рукоятку метлу. Снаружи не откроешь. Пошарил в предбаннике. Нашел сальную свечу, зажег и поставил на край банной полки поближе к голове утонувшей. Прокашлялся и опустился на колени. Я поначалу решил, что Прост собрался молиться, но нет. К моему удивлению, он начал шарить у нее в голове. Неторопливо делил волосы на пряди, отделял одну от другой, разглядывал, смотрел на корни, потом брал следующую прядь от висков к затылку. Даже приподнял голову и повернул, посмотреть, что на шее. «Вот», — сказал он. Я нагнулся и увидел небольшую пролысинку. «Вот», — повторил пастор, — «вот отсюда и выдрали тот клок, который мы нашли на сеновале. Запиши. Повреждение волосяного покрова на темени на 2 дюйма выше правого уха». «А сумею я?» На лбу у меня выступил пот. Не просто выступил, а потек ручьем, и я еле успел смахнуть с кончика носа каплю, уже изготовившуюся упасть на бумагу. Положил лист на полку, осторожно прижал кончик карандаша к листу и провел неровную волнистую линию, будто испачкал белую, только что выглаженную простыню. Я старался писать как можно мельче, но буквы все равно выходили крупными и неуклюжими. Строка походила скорее на стадо пасущихся длинноногих лосей. А это слово... Нет, оно пишется по-другому. Я напряг зрение так, что буквы начали сливаться. В глазах словно прыгали черные соломинки. Прост отогнул ворот кофты. Шея выглядела ужасно, сине-черная. Он поднес свечу поближе, рассмотрел повреждение, приподнял плечо и опустил. Потрогал шею, рассмотрел петли на вороте кофты. Петли порваны. На что это указывает? Так и записывать? Пиши все, что я говорю, Юси. Скорее всего, девушка защищалась, пыталась бороться за свою жизнь. А теперь тебе лучше не глядеть. Большим и указательным пальцами он взялся за край юбки и задрал ее до середины бедер. Я послушно закрыл глаза, но все же подглядывал. Очень уж хотелось посмотреть, что он делает. Ее бедра были совершенно белыми, загар их не коснулся. На задней стороне уже появились трупные пятна, а на внутренней стороне левого бедра — огромный синяк. Просто тоже было не по себе, побледнел, а когда опять попросил меня писать, голос заметно дрожал. Он поднял юбку еще выше. Я не понимал, откуда у него такая решительность. Волосы на лобке были не черными, как у меня, а свелись в красивый клубок жестких темно-золотистых бронзовых нитей. Прост слегка раздвинул неестественно белые бедра и заглянул в промежность. «Дефлорация», — сказал он и поправился, заметив мой непонимающий взгляд. «Запиши умеренное кровотечение из...» В общем, девственность нарушена. Она была девственницей. «Девственность. Попробуй изобразить такое слово. Как же оно пишется? Девсве...» Пальцы вспотели. Теперь Прост взял тело за таз и без усилий повернул на бок. На ягодицах тоже цвели фиолетовые трупные пятна. Прост осмотрел платье и достал несколько мокрых соломинок. «Сено. Черная осока, карекс нигра». Он заглянул в мои записи. «Пишется через Си, а не через К. Из сарая». «Из сарая, да. Как же написать карекс через Си?» «А теперь помоги мне». Он посадил утопленницу и показал, как поддерживать тело под лопатками. Кожа ледяная, как щучье брюхо, голова упала на грудь. «А это еще что такое?» «Сзади, на правом плече, 4 ранки, несколько штук. Круглые, глубокие, явно нанесены чем-то острым. Прост осмотрел блузку, на ней тоже были дырки, совпадающие с ранками на теле, и следы крови на блузке. Он вытащил линейку и тщательно измерил расстояние между каждой из ранок. Кроме того, пониже, на пояснице, обнаружились параллельные глубокие царапины. Расстояние между ними я тоже записал. «Медвежьи когти», — прошептал я со страхом. Он укусил ее и начал драть когтями. Прост наградил меня долгим внимательным взглядом и вдруг, к моему ужасу, положил большие пальцы на горло утопленницы. Отклонился направо, потом налево, изучая синяки с разных углов. «Посмотри внимательно, Юси. Неужели не видишь, что синяки сделаны человеческой рукой?» «Да, а раны от когтей?» «Процарапаны ножом. А маленькие ранки на плече тоже ножом, только острием. Ты наверняка обратил внимание, крови на блузке очень мало, так что все эти уколы и порезы нанесены после смерти. Прост имеет в виду, что кто-то хочет уверить нас, что девушку задрал медведь», — закончил он мою мысль, хотя я хотел сказать совсем другое. Я наклонился поближе и рассмотрел ее шею. «Прост прав, эти синяки вряд ли от медвежьей лапы». Мы молча застегнули кофту и положили тело на спину. Прост просмотрел мои записи и сунул в карман сюртука. Мы постояли немного молча, стараясь унять волнение. Меня мучила совесть, да и просто, кажется, тоже. Нельзя переходить границу дозволенного. Он поднял свечу, несколько мгновений глядел на пламя и погасил. И в тот же момент, словно кто-то дожидался, пока он дунет на свечку, в дверь постучали. Я поспешил вынуть метлу, и в бане появилась тетушка Элли Каарина. Хотела что-то сказать, но увидела священника и осеклась. Прост стоял на коленях. Молитвенно сложив руки, он просил Господа милостиво принять душу усопшей, снизойти до нее и дать вечный покой. Ни одним движением, ни одной гримасой не выдал он, чем мы тут занимались несколько минут назад. И когда он поднял голову, голос его звучал так, будто он стоял в церкви на кафедре. «Я просил оставить нас в покое». «Да, святой отец, да, но ведь исправник приехал». Она могла бы этого и не говорить. Ее оттолкнули сзади, и в баню ввалился толстый исправник Браги. Он был на голову выше Проста, а его широкая мясистая физиономия вполне подошла бы быку-производителю. Маленькие колючие глаза под выцветшими кустистыми бровями, два пальца за воротом расстегнутого форменного сюртука, исправник заметно страдал от жары. Руки покрыты черными короткими волосками, как будто на них уселся целый рой мошкары. Физиономия блестела от пота, он то и дело вытирал ее тыльной стороной ладони. «И что здесь происходит?» — спросил он по-шведски. Голос сильный, но хриплый, сорвал на военной службе. С само собой разумеющейся властностью он вышел на середину бани и остановился, точно валун в речном пороге. И все как-то подстроились под него, даже Прост, поискав, занял скромное место в уголку. «Тело нашли мы», — сказал он, — «я и Юси». Почему-то исправнику не понравилась эта новость. Он пловцовским движением как бы отодвинул нас в сторону и встал перед покойницей. «О, дьявол! Дьявол, дьявол!» Соседка, тетушка Элли Каарина, аж присела от негодования, как можно так выражаться, и покосилась на Просто, видел ли он ее возмущение. Но Прост не обратил внимания на ее добродетельность. Его взгляд был прикован к исправнику. Тот с явной неохотой потыкал пальцем в мертвое тело. «Да, мертва, черт меня подери!» Соседка опять демонстративно поежилась. Исправник поморщился и приложил кулак к носу, хотя запаха почти не было. Пахло, но это был не трупный запах. Пахло тиной и мокрым торфом. Огляделся, взял банный ковш с длинной ручкой и приподнял подбородок покойницы. «Шея искусана», — констатировал он. «Вряд ли это укусы, обратите», — начал было Прост, но исправник свирепо на него посмотрел. «Всех, кто собирается мешать расследованию, попрошу выйти», — процедил он невнятно, сквозь прижатый к лицу кулак. Высморкался, вытер кулак об банную полку и скомандовал тетушке Элли Каарине. Поверни ее!» Она на трясущихся ногах поплелась к телу. Ее пугала не столько утопленница, сколько две высокопоставленные персоны поблизости. Перевернула тело и по приказу исправника взялась за воротник и потянула вниз кофту. «Медвежьи клыки», — констатировал исправник. «Этот бестия схватил ее за плечо и уволок в болото. Оставил на потом». «Но она... Там был воткнут кол. Наверняка косцы оставили». «Или медведь. Медведи так и делают. Обтачивают колья и втыкают в утопленниц». Голос учителя был полон сарказма. Исправник уставился на Прост, как солдат на вож, точнее не скажешь. Прост был на голову меньше ростом и лет на 20 старше, но было заметно, он с трудом подавляет ярость. Откинул голову и в ответ презрительно уставился на оппонента. Впрочем, Браги не обратил внимания на его воинственность. «Значит, это Прост нашел пастушку?» «Да, это так». «Прост? И кто еще? Этот туземец?» Исправник небрежно махнул в мою сторону. Юси был со мной. Мы осмотрели сенной сарай и обратили внимание, что сено примято. К тому же мы нашли там стебель горного вереска, который в наших местах не растет, и вырванные длинные волосы, принадлежавшие, как мы думаем, Хильде Фредриксдоттер. «А это-то откуда вам известно? Волосы, кажется, у всех баб есть. Что за баб без волос?» Исправник явно ожидал одобрения своей шутки, но никто даже не улыбнулся. Исправнику следовало бы осмотреть ее голову и убедиться. «Давайте так, вы будете заниматься своим делом, а я своим». Прост хотел ответить что-то ядовитое, но сдержался. Я заметил, как он плотно сжал губы, стараясь удержать готовую вырваться колкость. Повернулся и вышел из бани. «И ты марш отсюда!» Исправник повернулся ко мне. «Или тебе сказать по-саамски?» Он погрозил мне ковшом, и я поспешил за Простом. Тетушка Элли Каарина уже громыхала ведрами с теплой водой.